Отец, в доме заскрипели половицы. Кто-то грузный подошел. Только слышно, как дышит в мою сторону. Это наш кот. Заглянул ко мне в комнату и теперь будет ждать, пока я не встану. Еще очень рано, но по комнатам уже начали передвигаться. Видимо, мать стала. Станет сейчас будить старших. А вот и они уже начинают драться за ванную комнату. Они сейчас разбудят самую младшую, и она примется, как всегда, капризничать и уговаривать полежать хотя бы еще одну маленькую минуточку. А в голове творится какая-то пустота. И почему-то кажется, что в доме все же кого-то не хватает. Кого-то большого, главного и основательного, который сейчас должен встать, появиться и наполнить собою домашнее утро. Ах, да, это же я по привычке имел в виду своего отца. Сам-то давно уже живу отдельно. Они остались, а я, как видите, успел завести себе семью. И теперь вот я в этом доме сам здесь хозяин. Теперь сам здесь у них отец.